Глава 21. Товарищи. Сняли с головы мешок. Посмотрел. Но и без этого уже можно было угадать, куда его привезли, по голосам. На цветной. Туда же, откуда и забирали. С самого бункера волокли в мешке, чтобы обратной дороги найти не смог. Расстегнули наручники, сдернули с плеч балахон, дали под зад пинка. Потом рядом упал, звякнул черненый револьвер. Артем первым делом за него схватился, пустой. Обернулся, а провожатые уже в толпе рассеялись. Мелькнули две серые человеческие песчинки и засыпались прочим серым песком. Сразу же без проволочек и вышвырнули из бункера. Как был в офицерском обмундировании, так и остался. Врачица только успела каких-то таблеток напихать ему в карман, выглаженных по стрелочкам штанов. Добрая душа, а потом мешок на голову. Сел, подумал. Вокруг люди совокуплялись вовсю, потому что нужно было как-то жить, и Артему теперь приходилось как-то жить совсем узнанным в некрепкой фанерной своей черепной коробке. Узнанное давило на миллиметровые стенки изнутри. Дальше с ним Артему было несовместимо. Нельзя было поверить, что все происходящее в метро, весь ад, вся беспросветность и вся бессмыслица на самом деле кем-то учреждены, и что кого-то они вполне удовлетворяют. Не то было жутко, что людей с грунтом мешали, чтобы туннели засыпать, а то, что без этого и мир не стоял бы, провалился бы в полости. Нельзя было понять такого мироустройства. И нельзя его было простить. Сидел, глядел в чью-то ходуном ходящую белую голую задницу и спорил с ней, как будто она была бессоловским лицом. Высказывал ей все, что Бессолову не сообразил высказать. Конечно, если столько лет людям врать, как им отличить правду от... Если к корыту с помоями их пригибать всегда, но это не значит, что они не могут распрямиться, наверх посмотреть или вперед хотя бы. Конечно, вы так устроили все, но это не значит, что они сами не могут или что не хотят. Спрашиваете и сами подпихиваете ответы правильные, спрашивают они. С задницей спорить было легко. Задница не возражала. А что люди понимают? Это вас сносить нужно к чертям, бункер ваш разгонять. Если не разогнать, не вскрыть гнойник, тогда ничего. Надо вас, крыс жирных, за шкирку, людям показать вас. Вы при людях поговорите так о них, как о скоте. Вот тогда, тогда посмотрим. В бункере они, гниды, всех разгоню. Мне не поверят, вам поверят. Вас заставлю все сказать. А если не скажете, из этого самого ствола вам затылки не только у нас есть, суки. Он сдавил в руке рукоять порожнего нагана. Одному такое не сделать. Ничего не сделать одному. Маленькая у него команда, но есть. Летяга, Гомер, Леха. Собрать их. Рассказать им, тем, кто уже полправды знает, вторую половину. Спросить у них. Вместе придумать, как найти и как вскрыть это крысиное гнездо. Времени прошло, неделя, больше. Разбрелись все, наверное, по метро, забрались в какие-нибудь щели. Один, чтобы мельник не нашел, другой — Ганза, но вот Гомер. Рейха-то нет больше. Может, Гомер знает, где остальных всех искать, а где искать Гомера, известно. Встал. Зашагал, распихивая выстроившихся за лаской с номерками на ладонях. Мимо пообсохших фашистов, мимо шалав всех калибров, мимо пуганных подростков, пришедших открывать любовь, мимо опаленных сталкеров, которые хотели хотя бы поглядеть, мимо мерзавцев, которых жизнь изнасиловала, и им теперь надо было через женщин изнасиловать жизнь, мимо всех них, только начинающих или уже заканчивающих свою зрелость в подземелье. Где тут Сашина каморка? Нашел. Вошел без стука, без очереди, влепил наганной рукоятью какому-то бештанному вояке по темечку, сволок его с Сашеньки, сложил в углу. Тогда уже поздоровался, отвернувшись в сторону, чтобы она могла запахнуться. «Где Гомер?» «Тебе тут нельзя, Артем!» Она смотрела на него снизу. «Зачем ты сюда вернулся?» «Где старик? Он же не отстал от тебя. Или отстал? Куда он ушел?» «Его забрали. Пожалуйста, уходи». «Забрали? Кто забрал?» «Тебе... Он помог тебе? Алексей помог?» «Ты выглядишь другим. Лучше». «Он мне помог, ты мне помогла. Спасибочки, бля. Всем вам, благодетелям». «Ты же хотел узнать. Вот и узнал, да? Или чего ты хотел? Просто умереть?» «Да, прости. Мне... Я не хочу от него, от них. Это подачка, мне не надо было. А теперь... Теперь спасибо уже. Почему ты ушел от них? Там же совсем другая жизнь, да? А ты не бывала там? Он тебя не брал? Обещал, должен. Но я попросила вместо себя тебя. Пока. Ничего не потерял. Та же самая там жизнь. Просто жратва лучше. Ну и медицина. А что, ты бы смогла с ними? Что он тебе рассказал? Он мне все рассказал. Все. Невидимые наблюдатели, власть, красные, фашисты, все. И отпустил? Да. Тебе надо уходить отсюда. Они всех ваших забрали, брокера этого твоего. Всех. В тот же день, как ты. Может, их больше нет, я не знаю. Кто? Наблюдатели? Нет, не его люди, твой орден. Орден? Послушай, ты... Я хочу понять. Он тебе все объяснял, да? Ты все знала про верх, про мир, но это ведь твоя мечта была. Вернуться туда, как и моя, чтобы мы все там, опять там. Ты же рассказывала мне сама, что ты тут делаешь. Зачем торчишь в этой помойной яме? Почему не сбежала? Почему ты тут? Саша стояла перед ним, тонкая, как карандашом набросанная, обнимая себя руками, смотрела на него из-под лобья. Уходи, правда. Он схватил ее за запястье ветки. «Скажи мне, я хочу людей поднять. Ты говоришь, почему не остался? Потому что остальные, мы, все мы тут. Им надо знать, всем. Они должны знать. Ты меня не предашь? Опять? Ему не выдашь?» «Не предам». Губы у нее запечатались. Артем ждал. «Но с тобой не пойду». «Почему?» «Артем, я его люблю». «Кого?» «Алексея». «Этого? Этого старпера? Извращенца? Да он же без души! Ты бы слышала, что он говорит про людей! Ты его!» «Да». Артем отпустил ее руки, обжегшись, отшатнулся. «Как?» «Люблю». Она пожала закутанными плечиками. «Он для меня как магнит. Он магнит, а я опилок железный. Все. Он мой хозяин. И ко мне он всегда был добр, с самого начала. Он тебя в пользование сдает. Он тебя. Ему смотреть нравится, как тебя всякие грязные, разные...» «Да», — кивнула Саша, — «он так любит. И мне так нравится». «Тебе нравится? А что, тебе тоже такое не подходит, как Гомеру? Прости тогда. И ты ждешь, чтобы он забрал тебя туда, к себе?» У них освободилось одно место. Он получил разрешение. Но я... «Ладно, я понял. Ты вместо себя меня. Ладно, я понял. Ладно. Тебе надо уходить. Ты правда туда хочешь? К ним? В этот их круглосуточный кабак? В бункер? Вместо верха? Еще глубже? Мне все равно куда. Я хочу с ним быть. Я его. И все. Ладно. Я понял». Постоял еще. Потом снял с шеи крест. Бросил ей. «Пока. Спасибо. Пока». Вышел. Мир кувырком. Побрел через похотливую однодневную пьяную толпу. Сказал Саше, что понял, а сам не понял ничего. Как можно с Бессоловым? Как можно такого любить? Как можно дирижабли свои променять, даже бы и на мечту о бункере? А на бордель? Ради бордельных коротких встреч по снисхождению? Бессолов ей и еды объедки из бункера своего выносит, и любви объедки тоже. А ей ничего, хватает и того, и другого, небалованное. Что Артем про Сашу не понимает? И как ее ненавидеть даже? «Эй, человек!» — потянулся кто-то к его официантскому костюму. «Бодяги литру! Иди нахуй!» Вышел к причалу. Высокая вода стояла, по кромку. Надо ломать. Ломать все ломать к херам. Мельник, значит, отобрал у него всех товарищей. Гомера, Леху, Летягу. Надо освободить их, если живы. Одному ничего не сделать. Мельник. Если бы можно было на свою сторону орден перетянуть. С такой силой и против наблюдателей не страшно. Орден бункера отстаивал, может и отвоевывать. Как только их смутить, про проданных товарищей рассказать им. Но продавал ли их мельник и кому? Его и самого продали и купили, старого идиота. А ребята погибли просто без смысла. Из-за инициативы на уровне среднего звена. Старик-то понимает сам, за что ноги отдал. А если рассказать ему, объяснить, что ему-то, Святославу Константиновичу, известно про метро, то уж, что ему Бессолов выделил. Ему ведь тоже, наверное, полуправду в зубы ткнули. Не может же он быть счастлив от того, что из героя стал колобком в каталке. И не заради спасения метро, а потому что ему второй половины правды не доверили. Болтался в другом конце платформы у причала бутылочный плот. Рядом дрых пьяный железнодорожник. Артем осмотрелся, одумался, через затопленный рейх поплыть, не до самого же потолка там залито, и будет полис. Потребовать разговора с мельником. Да сказать ему все, чего тот не знал, да дать ему правды. Если не встанет на сторону Артема, пусть хотя бы его людей отпустит. Пока шел к плоту, снял в каком-то бардаке лампу на свином жире. Не фонарь, но хоть какой-то проблеск от нее в туннеле будет. Подкрался к плоту, ткнул спящего мыском лакейского ботинка. Беспробудно. Отвязал зыбкое судно, перескочил на него и поехал по мутной реке в трубу. Вместо весла — черпак на палке. То с одной стороны им грести, то с другой. Плот крутится подневольный. Неохота ему обратно, но все же заползает в черноту. Света от лампы на шаг вперед. Черпак и то дальше достает. Туннель идет вниз, вода вверх. Потолок снижается. Подступает к Артемовой макушке. Хватит воздуха. Стоя грести было больше нельзя. Потолок не пускал. Пришлось сесть. Плыла навстречу крыса. Увидела сушу, обрадовалась. Забралась к Артему на плот, села с краю скромно. Он ее не стал прогонять. Когда-то боялся крыс, но давно уже привык. Крысы и крысы, говно и говно, темнота и темнота, жизнь как у всех. И не замечал бы, как другие не замечают, если бы не знал, что бывает другая. Лампа была подвесная. Пыталась не только вперед заглянуть, но и вниз, под прозрачное днище. Внизу плескалась. Он думал о Саше, прощался с ней. Почему Саша не хочет людям рассказывать о том, что они не должны под землей сидеть? Почему сама тут? За что Бессолова выбирает? Воняло свиным жиром. Крыса дышала с наслаждением. Перевернулся под дном утопленник. Вытаращился на лампу через бутылочную стенку запесоченными открытыми глазами. Давно света не видел. Пытался вспомнить, что это. Поцеплялся снизу за плот толстыми пальцами, мешая проезду. Потом отпустил. Потолок еще понизился. Сидя на корточках, до потолочных ребер и спаек стало можно рукой достать. Крыса подумала, подумала и сиганула в воду. Поплыла все-таки на цветной, к своим. Артем остановился. Посмотрел назад. Там так же темно было. И еще темнее даже. Рука пошарила на груди. Но крестик он сдал. Ладно, как-нибудь. Попросил так. И погреб дальше. А потом... Вода стала отступать. Может, миновал впадину, глубокое место. Потолок перестал давить, подвинулся вверх, дал подышать. Впереди мелькал свет. Пытались проморгаться забравшиеся под самый верх лампочки. Видимо, генераторы как-то убереглись от потопа. Когда добрался до станции, совсем обмелело. На платформе воды было только по колено. Но хозяева возвращаться домой пока не спешили. Те, кто не успел сбежать, пухли уныло и неприкаянно. Вонь стояла густая, ощутимая всем лицом. Грунтовыми водами обмыла Дарвиновскую, ободрала ее, и она снова стала чеховской. Вся ее людоедская раскраска, транспаранты, росписи, портреты плавала кверху пузом в жидкой грязи. Ничего, соберутся с духом и наведут порядок. Отстроят зверинец заново, будет вместо Дитмара Дитрих, а больше ничего. Евгений Петрович вернется, свой человек, системный, хоть и живодер. Потому что все уже так чудесно и удобно заведено. Вот сюда у нас человечки лезут, а вот отсюда выходит фарш. Как там, в Балашихе, как во всем метро. И кто-нибудь, конечно, должен будет Евгению Петровичу дописать учебник истории. Илья Степанович, наверное. Придется в одиночку учителю отдуваться, раз Гомера мельник заглотил. Ничего, Илья Степанович все распишет как нужно. На Шиллеровской у него случится героическая оборона станции от красных, уроды станцию будут не защищать, а атаковать, ну, а финал духоподъемный какой-нибудь. Что вот из-за происков врага затопило, но не сломило, и как феникс из пепла, и лучше прежнего. Как вот с этим Саша может спать? растолкал ковшом пенку из намокшей бумаги. Пригляделся. Размытые газеты. На одних еще можно прочесть «Железный», на других — «Кулак». Обрывки чьих-то дней. Где-то у них тут ведь и типография была. Не врал Дитмар. Всерьез собирался 10 000 кирпичей правильной истории печатать. Станция кончилась. Опять туннель пошел. Разное продумал себе, как проходить блокпост и что на нем врать, но ничего соврать не успел. Дежурили не малохольные обычные охранники полиса, а орденские бессловесные истуканы. Чтобы не пристрелили, крикнул им, что Артем и что к Мельнику, приблизились к нему без доверия, обхлопали карманы его шутовского костюма, узнали вроде, но сами так и не сняли маски, забрали наган. Повели служебными коридорами, чтобы не смущать воздушноголовых здешних граждан. Но вели не к Мельнику. В какую-то коморку дверь, решетки, охрана. Завели, в спину толкнули зло, как не свои. А там радость. Все живы, Леха, Летяга, Гомер и даже еще почему-то Илья Степанович. Похвалили Артема за то, что и он не умер, и за то, как посвежел, и за то, какой стал нарядный. Посмеялись, обнялись. Выяснил. Всех сгребли там еще, на Цветном. 2 станции ведь всего до полиса. Вот кто-то из бойцов поехал девок щучить и опознал. И Летягу, и Леху. Гомера с никчемным Ильей взяли до кучи. Вместе ужинали, не успели вовремя расстаться. «Ну а ты где?» Артем помолчал. Собрался. Посмотрел с сомнением на Илью Степановича, известно чьего прихлебателя. А потом понял. Такое ни от кого нельзя держать в тайне. Тайны — это их оружие, а Артемова — говорить как есть. Вывалил на них. Все. Бункер, кабак, салаты, штофы, жирную пьянь в костюмах, антибиотики, воскового Сталина, электричество несгораемое, бутылки нерусские. И за ними дерганых марионеток, войны дураков, липкую ласку спецслужб, нужный голод, нужное людоедство, нужные схватки в слепых туннелях, нужных и вечных, невидимых наблюдателей. Им рассказывал. И себе. И удивлялся тому сам, как все выстраивалось, каким ладным казалось. Ничего бесполезного не было в этом бессоловском здании, ничего необъяснимого. Все вопросы получали ответ, кроме одного. За что? «То есть, пока мы тут говно жуем, они там саатики?» Сипло от накатившей ненависти пробормотал Леха. «Водочку иностранную? Миско, наверное, посвежее нашу, а?» И не доедают. Тарелки полные объедков стоят, и там... Они ведь, наверное, и тогда жрали. Жрали в те самые минуты, когда мы вместе со всеми на Комсомольской под пули. «Бьяди», — сказал Леха. «Вот бьяди-то. И медицина, говоришь?» «Видишь же, сам. Меня вот на ноги поставили. Не знаю, надолго ли, но понимаешь?» «Вижу. А у нас тут другая медицина, да? Такая. За яйца схватит человека и скажет ему, ползи, человек, на кладбище сам, а то мы тебе с твоим аком все равно ничем помочь не можем. Вот с нами, значит, так. Ну не бляди!» Гомер стоял безмолвно. Он в такое не мог поверить с той же готовой скоростью, что и Леха. «А почему с нами-то как с говном тогда?» — спрашивал апостол. «Если в говне, то пускай все уже в говне. А не то, что одни будут в нем по шею, а другие саатики ножичком пить. А где бункер-то? Затопить его может, а?» «Мне мешок на голову, когда оттуда. Ну, а туда я вообще без сознания, не знаю где». «А я бывал там, в музее этом», — сказал Гомер. «Еще до войны бывал, на экскурсии. Полное название у него было тогда ЗКП Таганский, защищенный командный пункт. Таганский, потому что на Таганке прямо. Один вход с улицы был. Переулочки старомосковские, рядом с Москвой-рекой, особняки старые. И один такой особняк двухэтажный, на самом деле муляж. Нам тогда объясняли, что за стенкой бетонный колпак лифтовую шахту от бомб прикрывать. 20 этажей вниз, и там этот бункер. И да, все как ты описываешь. Неон, ресторан, ремонт. Но как в метро-то они попадают? Там был выход. Даже не один. И на станцию, на Таганскую как раз, и в туннель на Кольцевую». «Таганская. Это ведь от Комсомольской в 2 станциях всего», — проговорил Артем. «В 2? Неужели они не слышали криков? Если мы даже наверху их слышали?» «Невидимые наблюдатели», — покачал головой Гомер. «Лучше б изумрудный город правдой оказался». «Их оттуда можно вытряхнуть. — горячо сказал Артем. «Выбить их! Выгнать в метро! Людям предъявить этих гадов! Пускай сами сознаются! Бессолов пускай сознается, что они нам врали столько лет! Пускай скажут, что мир наверху есть, что мы тут внизу только зря дохнем! Приказ пусть своим отдадут, чтобы глушилки отключили! Это все реально провернуть! Охраны там мало, только понять бы, как внутрь попасть!» «Откуда жатвы у них столько?» — спросил Леха. «Склады, Гохран. Ну, думаю, и из метро берут. От Ганзы. Ганза же в кармане у них. Все в кармане. Красные им заключенных на стройке гоняют. Ганза кормит. Орден вот подчищает. Ты об этом знал, а, Летяга?» «Нет». Тот смотрел мимо Артема, в стену. «А Мельник?» «Не думаю». «Надо сказать ему?» «Скажешь еще. Будет возможность». «Он с тобой говорил? Ты его видел вообще?» «Видел. Будет трибунал. То есть он сам и решит, а Анзор подмахнет. Дезертирство. Вообще-то полагается мне за такое, и Лёхе, его же как бы приняли к нам, так что и отвечать. Ну и тебе теперь. Знаешь, что полагается? Вышка. Ишь, на меня мама не для этого рожала. Она мне большое будущее, между прочим», — сообщил Лёха. «А с тобой что?» — спросил Артём у Гомера. «Тебя они чего взяли?» «Как свидетель прохожу», — пожал плечами тот. «Что я? Мельник и не помнит меня. Может, отпустят?» «Свидетель», — повторил Артём. «Свидетели, думаешь, нужны ему? Я тоже не то, что дезертир. Если мы не убедим его, если заортачится, всем кирдык». «А Илья?» Артем обернулся, посмотрел на Илью Степановича. Тот сидел на холодном полу, не спускал с Артема глаз. Пересеклись взглядами, очнулся. «Это правда все? Про рейх? Про Евгения Петровича, про его дочь?» «Был конверт с фотографиями, я сам в руках держал. И вот Бессолов сказал, думаю, правда. Он сбежал, фюрер. Сбежал. Я знаю. Вот ищут его, хотят вернуть. Говорят, будут вам новый рейх строить всем миром». «У меня тоже дочка», — сглатывая сухим горлом, сказал Илья Степанович. «И забрали, и... А он, значит, он оставил себе». Артем кивнул. Илья Степанович спрятался в коленях, в раковине. «Неужели они не делись никуда?» — сказал Гомер. «До сих пор. Власть. И все метро под ними». «Под ними. Но в этом и уязвимость. Если их выкурить оттуда, арестовать, можно всех выпустить, наконец, наверх. Всем нам можно выйти, а?» «Ну да. Надо просто убедить Мельника, объяснить ему, как им крутили самим». Подумали. Каждый, наверное, свое. Зашаркал в коридоре. Проскрежетало, открылось крохотное окошко на высоте лица. За проволочной сеткой встал силуэт. Роста ему не хватало. «Артем!» Он вздрогнул. Подошел к двери, зашептал. «Аня?» «Зачем ты пришел? Зачем ты сюда вернулся? Зачем? Он тебя уберет!» «Мне своих надо вытащить. И я хочу с твоим отцом еще раз, последний раз поговорить. Он не все знает. Он не станет, он передумает. Мне надо только поговорить с ним. Можешь попросить?» «Я ничего не могу. Он меня не слушает больше. Мне нужно объяснить ему, скажи ему про невидимых наблюдателей. Послушай, он назначил суд сегодня. Будет товарищеский суд вместо трибунала». «Товарищеский суд?» — встрепенулся Летяга. «Зачем ему этот цирк?» «Зачем?» — спросил Артем. «Не знаю», — Аня говорила сломанным голосом. «Из-за меня. Хочет, чтобы все тебя приговорили, вас, чтобы не лично он». «Анечка, пускай. Это хорошо, что товарищеский, хорошо, что все. Пускай слушают. Я им всем все. Посмотрим, кто кого еще. Ты не волнуйся. Спасибо, что сказала». «Это ничего не даст. Там ганзейских больше половины. Они так проголосуют, как нужно, даже если наши все голосов не хватит. Но мы попробуем, попробуем. Спасибо тебе, что ты пришла. Я думал, как мне с ребятами переговорить. И вот он сам дает мне возможность». «Эй, Ань!» — шикнули из коридора. «Харе!» «Артем!» — Ставинка задвинулась. Аня пропала. «Я...» — забрали. «Слушайте, нам удастся. Летяга, слышишь? Ты меня поддержишь, все получится». «Как?» «Бессолов должен скоро за Сашей прийти, на Цветной. Если у нас будет несколько бойцов хотя бы, у него с собой охраны всего пара человек, мы возьмем его, доставим к бункеру, на Таганку, через Китай-город. А сам бункер, там защиты почти никакой. Если они нам откроют его, Бессолову, изнутри». «Пары человек ничего не решить». «Я подумал. Я к вам сюда через рейх плыл. Вода сошла уже. На Чеховской почти сухо, и газеты везде плавают. Гомер, у них там типография? На Чеховской?» «На Чеховской», — сказал Гомер. «В служебных помещениях. Там еще кое-где. Есть электричество, я видел. Может, и станок не залило. А если напечатать вместо их газетенки листовок? Рассказать людям, как их дурят. Про наблюдателей сказать, про глушилки. Как думаешь, мы с тобой справимся, а?» Я когда там был, нам показывали. Мне. Если можно туда попасть, эту всю их систему, напечатаем листовок хоть пару тысяч, а? И народу раздадим, на Таганской, ну и по пути еще. Прочти и передай другому, на Китай-городе. И в листовке прямо про бункер расскажем. Приведем ко входу толпу. Бессолов нам откроет, сука, никуда не денется, и все. Пусть они в лицо людям правду скажут. Тогда мы не одни будем, Летяшка. И даже если со штурмом сразу не выйдет, листовки по метро разойдутся все равно. С Таганской народ впустить в бункер надо, уточнил Леха. Всех, что ли? Чем больше, тем лучше. Пускай сами посмотрят, как эти твари жируют и всегда жировали. Увидят, тогда, может, и в остальное поверят. А? А, Лех, дедуль, сможем? Теоретически, сказал Гомер, если бумага уцелела, они ее в пластике хранили вообще-то, чтобы не сырела, могла и уцелеть. А, Летяшка, наши-то что там говорят? Забыли уже всех, кого красные замесили. Какое? Летяга вздохнул. Как забыть-то? Значит, план есть. Рискованный, понимаю, но может получиться, а? Может, признал Леха. Думаешь, нам прямо позволят эти листовки раздавать? Сомневался Гомер. Если тут, как ты говоришь, если государство не делось никуда. Ты хоть представляешь себе, что это, наше государство? Нет, да и похер бы на него, дедуль. Попытаться же нужно, должны мы попытаться. Людям надо все сказать, их надо выпустить. Гомер кивнул. А ты вот, что будешь наверху делать, когда выйдем? Поинтересовался он у Артема. Где хотя бы? Решил? Жить, как раньше. Там разберемся, как люди. А что, не ясно? Не очень, вздохнул Гомер. Я вот не знаю, что. «Да какая разница, что? Хоть грибы сажать, хоть хлеб, я готов. Если там, но сначала, там же такая земля огромная. Ее всю можно обойти, найти себе место по душе. Город или берег океана. Вам как не обидно, что есть кучка упырей, которая за нас решила, что мы все этого никогда не увидим?» «И жутко улые сутки сидят», — добавил Леха. «Должна быть причина», — опять затвердил Летяга. «Есть причина. Их на открытом пространстве укачивает, а тебя они при себе как скотину держат». «Выбьем их из этого бункера к херам», — решил апостол. «Нормальный план у тебя, если нас не вздернут только». «Ты понимаешь, братик?» — Артем взял Летягу за огромное плечо. «Ты там наверху для людей больше сделаешь. Ты о чем клялся? О том, что будешь помогать каким-то крысам-краснопузам в своих же стрелять? Ты клялся людей защищать, всех, метро. Если мы их наверх выведем, вот там, вот тогда мы им по-настоящему понадобимся, людям. Потому что мы орден, у нас есть опыт, мы умеем там. Понимаем риски, зверье знаем. Профон все, а там наше место. Не тут, не резать глотки тем, кто к нам из других мест идет, а нашим помочь добраться до живой земли. Ну, согласен? Согласен, че? Пробурчал Летяга. Дед? Не знаю. Я понимаю, дедуль. Тебе страшно наверх идти. Столько лет под землей сидеть. Тут уже все понятно тебе. Вроде и темно, вроде и тесно, а уже и родное все, да? И наверх как-то... И ты ведь не один. Я на Комсомольской. Звал людей за собой. Ни одна душа не поверила. Никто не пошел. Ты не виноват. И они не виноваты. Эти суки из бункера виноваты. Вот кто. Тебе врали. Нам всем врали, приучили нас быть кротами, доказали нам, что мы черви, но это вранье все. И на вранье выстроено. Если мы им правду не скажем, если ты, у тебя получается же, да, Илья Степанович, он талант же у нас, если ты им не скажешь правду про тачки с трупами, про арматуру, про туннель мой, про ямы собачьи, про пулеметы на Комсомольской, кто им? Никто. Знаю, не станут верить. Сразу не станут, мне никто не верил. Вы мне не верите до конца. В такое трудно, но надо. Пусть пальцами тычут, пусть ёбнутым зовут, пусть врагом считают, кто-то должен им сказать. Пускай хоть посомневаются, вдруг кто-то поверит, кто-то пойдет за нами, а? Это нам надо для людей сделать, даже если они против будут сейчас, потом поймут. Или ты что? Или ты фашистский листок опять печатать? Илья Степанович не показывался из коленного своего панциря, как будто умер. Когда мир рвался осколками, ему пришлось в сердце. «Нет уж», — покачал головой Гомер, — «с этим-то кончено». «Все, значит? Если будет шанс, сделаем. Вы со мной?» «С тобой», — откликнулся Леха. «Натянем, буржуев». До суда время пошло сворачиваться в спиральную пружину. Чем туже, тем медленнее. Артем требовал у тюремщиков Мельника, но те все были с черными вязаными лицами. Артема не узнавали, и Мельника Артема вспоминать тоже не хотел. Почему медлил Святослав Константинович? Чем был занят? Виселицы ставил заранее, потому что уже знал, как орден проголосует, потому что с каждым бойцом уже его голос оговорил и взвесил. А Артем все равно готовился. Расхаживал по камере, наступал остальным на ноги, повторял про себя все, что должен высказать. Будет одна возможность всего. Себя спасти, Летягу и Леху выручить, сжечь крысиное гнездо и людей от крыс освободить. Это хорошо, что товарищеский суд, твердил он себе, это правильно. Они не истуканы, не из глины, не из гранита они. Хоть всего и год вместе служили, но этот год 7 других стоил. Они все красным швом друг с другом сшиты. Тимур, князь, Сэм. Пусть Мельник ставит виселицы. Не так это и просто своего брата к смерти приговорить. Пришли внезапно. Вызывали поодиночке. «Летяга!» Тот сутулил медвежьи плечи, дал надеть наручники. «Как он?» Пока Артем говорил ему, Летяга вроде и подхватывал Артемову злую оспу, начинал кивать в такт. Но стоило замолчать, лихорадка у него спадала и уходила, не держалась сама. Летяга из тех был, кто только единожды решает на всю жизнь, как он станет в этой жизни думать и что по всем поводам считать. И решил он уже давно и надежно. Новая правда была его толстой шкуре не как дробь даже, а как соль. «Звонарев!» — это Леха оказался. Вот. Мельник успел о нем больше узнать, чем Артем. Интересно, допрашивали их? О чем? Леху тоже связали. Когда уводили, оглянулся на него. «Темыч, нельзя обоссаться!» Завет. «Черный!» Сердце пошло в разгон. Думал, будет плевать, а оно все равно волнуется. Глупо как. Ты ведь неделю назад и не рассчитывал, что больше этой недели сможешь протянуть. Вот и срок подошел. Так? Нет, не так. Не будет такого. Нельзя сейчас сдохнуть. Сейчас уже рано. «Как там ты говорил, деда? Конечная у каждого своя?» Гомер поднял голову. Приулыбнулся устало и удивленно. «Запомнил?» «Не смог забыть. Руки давай сюда!» — рявкнули. Он протянул запястья, их закольцевали. «Конечных много может быть», — исправил его Гомер. «А пункт назначения у каждого только один. Вот его нужно найти. Назначение». «Думаешь, не оно?» — спросил у него Артем, разглядывая опять наручники. «Думаю, еще не конечное», — сказал Гомер. Стальные пальцы сдавили Артему шею, пригнули его поближе к полу. Еще и руки за спиной вздернули кверху, чтобы лучше клевалось. «Увидимся», — сказал Артем старику. Побежал вместе с конвоирами по коридорам. Глаза ткнуты в гранит, повытертый. Конвоиры за Артема глядят, он за них думает. Не бывает для проповеди плохого момента. «Мужики, я не знаю, вы наши или ганзейские. Вас обманывают. Всех. Нас всех. Вы про глушилки знаете? Они только для того, чтобы мы в метро сидели». Остановились. Скользнули по скуле твердой костью. Затрещала, разворачиваясь, клейкая лента. Залепили рот широкой черной полосой. Сверху еще одну наложили, крест-накрест. И потащили дальше. Вот так. Теперь бросила в пот. А если не снимут? Если не дадут сказать? Вынесли его в зал, на Арбатскую. Станция вся была заполнена только мужчинами в черном. Посторонних попросили разойтись, пока орден своих линчует. На тех, кто тут собрался, масок не было. Голосование поименное, догадался Артем. Каждому потом придется за свой голос ответить. Пускай помнят об этом, если вдруг решат миловать. Вытолкнули в пустой круг. Там уже Леха и Летяга. Оба скручены, руки за спиной, впереди Хари изукрашенные. Видимо, сбивались с курса, пока шли сюда, а их направляли. Летяга увидел вместо Артемова рта черный крест. Заморгал косыми глазами. Артем тоже дернулся, «снимите». Стал искать глазами Мельника, чтобы затребовать у него справедливости. Мельника скоро выкатил Анзор. Но Мельник Артема так и не увидел. Смотрел все почему-то в другие стороны. Артем кочевряжился, как глиста на сковороде со своим заклеенным ртом, кусал ржавые губы, чтобы, может, через дырку в них хотя бы выговорить все, но лента широкая была, а клей мертвый. Еще не начинали. Наконец пропихнули через толпу Гомера с Ильей Степановичем. Они связаны не были, свидетели. Что будут показывать? Артем прилип взглядом к прогоревшему учителю. Все он слышал там, в камере. Что решит рассказать? Не куплен ли? Вспомнился Дитмар с его простой и точной формулой того, как помыкать людьми. Вспомнилось, как Артем за упокой его души помои хлебал по Илье Степановичу поводу. Снова и снова стал раздирать губы, но склеено было прочно, зарос рот. «Готовы?» — сказал Анзор. «Слушаем дело о дезертирстве и предательстве трех наших бывших товарищей», — засипел Святослав Константинович со своего трона. «Летяга, Артем и новенький, только что принятый, Звонарев, по предварительному сговору, саботировали два важнейших задания, целью которых было остановить войну между Красными и Рейхом в наших интересах и всего метро. Сорвали доставку депеши с ультиматумом фюреру и потом еще операцию по принуждению к миру Москвина. В центре сговора Артем Черный. Летяга, по нашему мнению, просто поддался влиянию. Артема, невзирая, требуем к высшей. Летягу готовы обсуждать. Третий — Артемов прихлебатель, шпик, в общем. Его тоже под списание». «Вы охуели? Что я сделал-то? Я Артем?» «Так, это что, неполноценный? Придержите». Кто-то сзади пхнул Леху, заткнул его щербины. «А что Артема с Артом-то?» — пробурчали из толпы. «Как он за себя скажет?» «Есть основания считать, что он двинулся», — нехотя объяснил Мельник. «Ничего, до него дело дойдет, заслушаем, сами убедитесь. Мне вот все ясно, но решаем по чесноку, открытым и общим. Начнем с летяги, потом у нас свидетели. По летяге проголосуем, потом вот этот с дефектом, потом Артем. Отдельно хочу сказать, не надо думать, что у нас тут балаган. Вы мне со всей строгостью. Бывший родственник, неважно, человек нас предал, закон один. Я спецом его на товарищеский суд, чтобы не было потом, ясно?» Толпа загудела, но и гудеть у нее получалось только хором, только слаженно, как у строя. «Так, летяга, давай излагай. Когда впервые была попытка вербовки Черным Артемом, что говорил? Как заставил отдать секретную депешу и подробности того, как он сорвал переговоры с Москвиным? Люди могут знать. У нас нет секретов тут. И в чьих интересах Черный действовал?» Лицо у Мельника было спокойное, как у паралитика. Но единственной своей живой рукой он до белых пальцев вцепился в обод на колясочном колесе. На летягу смотрел глазами из бронзы, и зрачки были выбитыми в бронзе дырами. Летяга шагнул вперед, как медведь на цепи. Повел башкой, виновато скосился на Артема, шумно выдохнул лишний воздух, посмотрел на гранит. Толпа молчала. Артем не мог разорвать губы, Леха жевал желе из крови. «Мы еще давно следили за Артемом», — приступил летяга. «Весь последний год. Знали, что он несколько раз в неделю поднимается. Выходит со станции ВДНХ, идет к высоткам Триколор там, по Ярославке. У нас позиция была оборудована напротив. Смотрели, несколько раз в неделю пытался выйти по радио». Летяга его сдавал. Артем слушал. Тыкался языком в горький клей, мычал через ноздри. Наваливалось, как холодный острый щебень, как сырой только что наколотый грунт на ноги, на руки, на грудь. Бессилие. Были тут Артемовы товарищи. Сэм, Степа, Тимур, князь. Померещилась Аня, за мужскими плечами задавленная. Присмотрелся, она потерял. «Вы знаете, — говорил летяга, — про то, что война с Западом не кончена, что они только и ждут, чтобы мы себя выдали. Мы, конечно, сразу заподозрили Артема в том, что он пытается выйти на связь с кем-то там, демаскировать. Может, помочь навести даже на нас. Человек был новый, и полковник сказал следить, невзирая. Ну, короче, потом еще эта история с радиоцентром. Вы слышали уже, наверное?» Люди зашуршали. Аня. Аня появилась. Вырвалась из чьей-то клешни, протиснулась в первый ряд. Нашла Артема глазами, больше не отпускала. «Сбиваешься?» — строго сказал Мельник. «Сначала нам про депешу». «Да». «Ну, тут так. В общем, с Артемом все было почти ясно, что, вероятно, работает на противника, преследует цель раскачать обстановку, демаскировать Москву, навести огонь. И с депешей...» Артем дергался, извивался, но его держали крепко. И во рту не было даже крошечного отверстия, чтобы сказать через него летяге про вторую минус. Да и вернул уже летяга этот долг, а сам Артем перезанял крови у Бессолова. И на что? Чтобы до петли доковылять самому? Летяга его больше не хотел видеть. Он уже говорил четко, как будто с диска играл. Из толпы даже редкие знакомые теперь щурились на Артема как на чужого, как на ядовитую тварь, которую раздавить. «А что насчет Москвина?» — спросил Мельник. «Насчет Москвина?» — повторил за ним Летяга. «Насчет Москвина такая история. Артем меня вытащил из бункера, когда мы против Корбута с его спецами там сидели, когда 10-го похоронили, Андроида, Ульмана, Рыжего, Антончика. Я всех помню», — перебил Мельник. «Не надо». «Вы их всех помните, да, у вас этот список. Мы все видели. Я чуть не сдох сам, и Артем мне сказал, ты понимаешь, что мы вот привезли патроны, 20 тысяч патронов красным, Москвину. Мы их привезли сукам, которые наших пацанов убивали по приказу Мельника. Я понял, мы их память продали. Понял, зачем они умерли. Ни зачем. Что политика... Летяга! Что политика важней. Что вчера война, а сегодня мир. Жалко, что пацаны все сдохли. Зря. И вчера, когда была война, потому что сегодня же мир. Сегодня мы этим мразям 20 тысяч патронов зарядим, чтобы они завтра имена с оставшихся выкосили, когда будет снова война. Хватит. А потом Артем говорит, а нет вообще никаких красных и никаких фашистов и никакого ордена, нет. Есть только одна какая-то структура. Невидимые наблюдатели. Или хер знает кто там, без разницы. И мы один отдел этой структуры, а красный другой. И это не настоящая война была. И оборона бункера херня, это все спектакль. А я думаю, а водку с мертвыми нашими пацанами пить тоже спектакль? Летяга, пускай говорит! Закричали в толпе. Слово дай ему! Летяга наш, наш человек, не затыкай! Освободи его! Что за тема? Так, Летяга закончил. Я, между прочим, обе ноги. И Артем говорит, а вот Ганза в бункере где была? Почему они нам, людьми, только потом помогли, а не когда мы просили их? «Не за это он ноги-то поменял!» «Летягу в командиры!» — заревел кто-то. Тут клюкнуло что-то быстрое, и Летяга брызнул красным на белую красивую стену за собой. Брызнул, ослаб, сел и лег лицом в пол. Затылка у него не стало. Вместо затылка сделалась мясная воронка. И у Артема такая же. Сделалась где-то в душе сразу. «Летяга! Летяга! Ганза это! Бей Ганзу!» Кто-то с лету снес Мельникову коляску. Он выпал на гранит неподалеку от густой лужи, стал дрыгать лапкой, как перевернутый на спину таракан, пытаясь подняться. Колеса крутились, мелькали спицами, а сверху над ним уже сшибались люди, друг от друга неотличимые, но точно про себя знающие, кто тут чужой и кто свой. Схватили Артема, оттащили, сорвали ленту, дали говорить. Грудью заслонили, Леху вытянули, а Артем уже Гомера. Оказались в кольце своих, дрались озверело, голыми руками, оружие никому нельзя было пронести на суд, кроме конвоя и палачей. «Шанс! Шанс!» — орал Артем Лехе в ухо, пока вырванными у конвоиров ключами тому отпирали браслеты. «Берем людей! До Цветной! И Гомера! На рейх! В типографию! Все сделаем по плану!» «Есть! Есть!» — орал Леха. Две схлестнувшиеся волны стали расходиться, отодвигаться от раскола. Одна забирала с собой мертвого Летягу, другая — сучившего рукой Мельника и коляску с гнутыми колесами. Но Артему нельзя было еще бежать со всеми вместе. Он выпрыгивал из толпы, заглядывал вокруг, где она. «Эй! Эй!» — гаркнули ему с той стороны. Схваченную за волосы, в порванной рубахе показали ее, Аню. «Где зачинщик? Черного дайте нам, у нас жена его!» «Аня! Сюда давай, урод! Мы ей иначе пасть! Мы ее на всех тут, понял? Ползи к нам, паскуда! Не смей!» Аня елозила и кляла их. Подбитый глаз уже чернел. Коричневым соском жалко и вызывающе торчала грудь. Артем поймал за руку Гомера. «Листовки, про глушилки, про выживших, про наблюдателей, про то, как нас всех дурят. Правду, правду, дедуль!» Гомер закивал. «Леха, ты его знаешь, в лицо, без Солова, Сашин хахаль, кроме тебя никто. Возьми людей тут, на Цветной, пускай эта мразь вам!» «Ну все, черный!» «Или впустят, или кончи его там прямо, не трожь ее, суки!» Леха мигнул. «Все!» — крикнул Артем тем. «Все, иду! Иду к вам! Отпустите, ну!» С Аней они встретились на половину секунды между двумя полюсами черного. Встретились и разошлись.